Глава 5. Тереза пихнула меня в бок острым локтем, пытаясь привлечь внимание к поздоровавшемуся Лоренцо. Но я даже отворачиваться не стала. Посмотрела сквозь и прошла мимо. Пусть не надеется, что когда-нибудь прощу. Рассказав о подаренном зеркальце, я не рассчитывала, что он все выложит Стефана, а тот Рикардо. И эти типы втроем решили, что зеркальце опасно, хотя точно так же, как и дедушка, не нашли ни малейшего следа магии. Обычное красивое карманное зеркальце. «Ты должна понимать, что подарки неизвестно от кого могут привести неизвестно к чему», — важно заявил Фабио, которому я пожаловалась на наглый грабеж в надежде найти хоть какую-то поддержку. Стефано и Рикардо заявили, что оставляют зеркальце у себя до разъяснения, а Лоренцо сказал, что это совершенно правильно. «Был бы его подарок, наверняка бы не так пел. А теперь негодует, что сам не додумался напомнить о себе таким манером». От возмущения на второй план даже отошел вопрос, кто же все-таки прислал злополучное зеркальце. Не сказать, чтобы у меня не было поклонников, но с такими изобретательными братьями, как у меня, не всякий рискнул бы связываться. Пока они одобрили только Лоренцо, да и то потому, что тот был другом Стефана и часто у нас бывал. «Вы что, поругались?» Подруга удивленно оглянулась на Лоренцо, но тот явно не собирался догонять и извиняться. «Уверен, что поступил правильно, гад! Спас от неведомой опасности! А на деле лишил возможности общаться с попавшей в беду сестрой. Я же не знаю, каким должно быть зеркало, чтобы проводить звук. Правда, Камилла говорила, что меня слышит и через псише, но я-то ее нет». «Мы не поругались. Его просто для меня не существует». «Что он сделал-то?» «Выдал тайну». «Лоренцо оказался таким надежным». «Да, никому нельзя верить», — разочарованно протянула Тереза, для которой привлекательность Лоренцо тоже упала ниже нуля. «В столовую идешь?» Я покачала головой. Перерыв намечался приличный, две пары, поскольку алхимичка заболела, а ее практикум ничем не заменили. Поэтому я собиралась забежать домой, потом навестить Изабеллу, а не ходить по столовым, где высокая вероятность наткнуться на братиков, которых не хотела видеть. Отчасти из-за того, что утром солонка была разделена между их чашками, и Стефано опять умудрился оттуда отпить. Рикардо, к сожалению, нет. Но у меня были планы еще и на вечер. Там, где уступаешь силе, всегда можно попробовать поработать головой. Подхватив на кухне кусок пирога и стакан холодного отвара, я поднялась к себе и всмотрелась в псише. Но ничего не происходило. Я уселась на стул напротив и стала обедать, попутно размышляя, что делать. Зеркальце не отдадут, даже если Изабелла встанет на мою сторону. Нас двое против них троих. Расспрашивать об отце у братьев бесполезно. Даже если они и знают что-то, сейчас не скажут из вредности. Разве что Фабио может ответить, но его дома уже нет. Остается только Изабелла. Пирог был доеден до последней крошки, отвар выпит до последней капли. Я с сожалением взглянула последний раз в зеркало и встала со стула. Можно было долго сидеть без всякого толку, а мне нужна информация. К Изабелле я пришла вовремя, еще немного, и она ушла бы из дома на прогулку с сыном. Он стукал кулачками по коляске и улыбался всему миру. Я наклонилась и, увернувшись от цепких пальчиков, поцеловала племянника в упругую щечку. Он радостно загукал и потянулся ко мне ручками, намереваясь продолжить выдирание волос. «И у вас нет занятий?» — подозрительно спросила Изабелла. «Или прогуливаешь?» «Дырка между парами. Вот и подумала, не навестить ли сестру». «Слушай, Белла, а ты что знаешь про моего отца?» «Ничего». Она невозмутимо катила коляску по тротуару, двигаясь в ближайший парк. Слишком невозмутимо. «Не может этого быть. Ты его должна была хотя бы видеть». «Я была слишком маленькой, чтобы что-то помнить. Да и сколько он у нас появлялся? Ты похожа на маму. От отца взяла разве что зеленые глаза». «А чего ты вдруг о нем заговорила?» «Дедушка обмолвился, что у семьи моего отца какая-то загадочная магия, связанная с зеркалами. Но больше ничего не захотел говорить, отправил к маме. Но ее сейчас нет. Да и когда появится, она наверняка откажется отвечать, как всегда, заявит, что мой отец нарушил договор, и она не хочет ничего о нем слышать. — И еще бы, — цокнула языком сестра. — Он же втравил ее в длительное судебное разбирательство, когда тебе было около года. Я аж остановилась от неожиданности, поскольку раньше ни о чем таком не слышала. Но Изабелла продолжала идти, как ни в чем не бывало. Пришлось ее догонять. — Из-за чего они судились? — Из-за тебя, конечно. Твой отец хотел тебя забрать, но у него ничего не получилось. — Хотел меня забрать? Но почему? — Ему не хватило Камиллы и решил забрать обеих. Но почему только через год? — Странно. — Не знаю, — чуть раздраженно бросила Изабелла. — Я и это случайно вспомнила. Повторю, я была слишком маленькой, чтобы обращать внимание на такие взрослые игры. Да и сейчас не хотела бы в них участвовать. Томазина запрыгал в коляске, пытаясь вернуть себе внимание мамы и тети, и протянул к нам руки, желая выбраться из своего неуютного экипажа. Но Изабелла лишь сурово сказала ему сидеть смирно. «Но если он хотел забрать, почему тогда за все эти годы ни разу не появился?» «Откуда мне знать?» — сестра выразительно пожала плечами. «Может, и появлялся, но не представлялся. У мамы много визитеров, и среди них точно были зеленоглазые. А больше ничего из внешности твоего отца я не помню. Прости». «А в родах мамы ничего странного не было? Не помнишь?» Так я попыталась завуалированно выяснить волнующий вопрос о нашей сестре. Ведь то, что у мамы должны были появиться близнецы, вряд ли удалось бы скрыть. Возраст Изабеллы в то время не позволял надеяться на серьезные воспоминания. Но вдруг она хоть что-то помнит. «Роды были очень тяжелые, раньше срока», — неожиданно ответила Изабелла. «Возможно, именно поэтому мама решила закончить эксперимент с детьми на тебе». Она вздохнула. «Хотя мне кажется, что это никакой не эксперимент. Просто наша мать хотела оставить на память частичку того мужчины, в которого была влюблена. Понимаешь?» «А как же выбор партнера по дару?» «Фу, ты в это веришь? Тогда как появился бы Фабио? У его отца дар близок к минимальному». Да и сам Фабио даром не блистал, хотя был красив и по-своему талантлив. «Может, это как раз было частью эксперимента?» — неуверенно возразила я. «Может», — легко согласилась сестра и улыбнулась. «Странный такой эксперимент. Думаю, она никогда бы на него не пошла, не будь мой отец женат». «Нет, Летти, все не так просто». Обсуждать мамины эксперименты я не собиралась. Меня сейчас волновало совсем другое. «Возможно. И все же меня намного больше интересует мой отец, чем ваши. Что ты еще можешь о нем сказать?» «Ничего», — чуть раздраженно ответила сестра. «Я о нем ничего не знаю. Спрашивай у мамы». Она резко перевела разговор на Томазина, дав понять, что больше ничего не расскажет. Вопросы прорезывания зубов у племянника мне были не столь важны, как его маме, но все-таки я делала вид, что внимательно слушаю, хотя сама думала совсем о другом, пока случайно не бросила взгляд на часы на ратуше. Ахнула, торопливо распрощалась и побежала на занятия. В аудиторию я прошмыгнула уже после звонка, под носом у ректора, важно провожавшего на первую лекцию шамборца. Ланца недовольно посмотрел, пожевал тонкими губами, но ничего не сказал, решив не привлекать внимание гостя к дисциплине своих студентов. Гость же опять улыбнулся, явно вспомнив встречу в театре. Я сделала вид, что ничего не заметила, и быстро села рядом с Терезой, придержавшей для меня место. «Дорогие студенты», — важно возвестил Ланца, — «вам необычайно повезло, что такое светило магического мира, как лорд Дели, согласилась прочитать вам курс лекций». «Вы мне льстите, лорд Ланца», — красивым баритоном ответил шамборец. Смущение было ненатуральным, даже Стефана играл лучше. Делиль знал себе цену и протестовал только для приличия. Отвечая ректору, он осматривал аудиторию, опять чуть задержавшись на мне взглядом. «Ничуть», — отрезал лектор. «Мало кто из наших коллег может сравниться с вами в вопросах артефакторики. Нарекания подобных специалистов можно подсчитать по пальцам одной руки. И, увы, отнюдь не все соглашаются передавать свои знания». Дальше почти половину лекции описывание важности передачи знаний перемежалось с сетованиями на нежелание мэтров артефакторики делиться секретами. Уверена, наш нынешний лектор делиться секретами тоже не станет. Расскажет лишь то, что при желании мы найдем и сами в научных журналах шамборских магов. Но Делиль ректора, если и прерывал, то лишь фразами «Совершенно с вами согласен, коллега». «Как это точно подмечено?» «И поражаюсь вашей проницательности». При этом он продолжал рассматривать студентов. «И если бы всех?» «Ты ему явно нравишься». По своей излюбленной привычке Тереза прибольно пихнула меня локтем в бок. «Глаз тебя не сводит». «Ланца?» Я притворилась, что не понимаю. «Я чуть не опоздала, вот он и злится». «При чем тут Ланца?» — недовольно прошептала она. «Я про этого красавчика, что с ним?» «Не выдумывай». Ректор наконец выдохся и посчитал свою миссию представления Делиля успешно завершенной. «Не буду вам больше мешать». «Что вы, лорд Ланца, ваши лекции весьма познавательны», — возразил Делиль. «Даже я подчерпнул новые идеи, что уж говорить о студентах». О студентах говорить не стоило. Не думаю, что хоть кто-то разделял высказанное из вежливости Делилем. Пара моих однокурсников, прикрытые широкими спинами товарищей от бдительного ректорского ока, даже успела вздремнуть. И я очень сомневалась, что они использовали прогрессивную методику впитывания знаний во время сна, иначе показывали бы хорошие результаты на сессиях. Ректор самодовольно улыбнулся, но задерживаться не стал. И то правда. Зачем приглашать зарубежного специалиста, если читать вместо него лекции самому? А ведь еще приезжему наверняка положено денежное возмещение голосовых и временных трат, которое он не станет делить с Ланцей. Шамборец откашлялся и создал полную иллюзию рабочего места артефакторщика. Кафедра преобразовалась в старинный крепкий дубовый стол, на котором было разложено все, что может потребоваться. От ювелирных инструментов до банок с различными ингредиентами. Не забыл лектор и горелку, которая сейчас давала ровное синеватое пламя с небольшими оранжевыми вкраплениями. Иллюзия была настолько искусна, что по рядам пронесся завистливый вздох, и даже не от того, что не каждому под силу создать столь точную копию, но и потому, что было достаточно сложно понять, что это именно иллюзия. Не знаю, как в артефактах, а в иллюзиях шамборец был очень силен. Итак, приступим. Делиль улыбнулся той располагающей улыбкой, которую Фабио пару лет назад вырабатывал целый месяц. Впрочем, у брата она теперь получалась безупречно. Была ли улыбка лектора настоящей? Не знаю, но цели она достигла. Студенты заулыбались в ответ. И даже те, что нагло дрыхли на ректорском вступлении, сейчас внимательно смотрели на лектора и подготовили тетради для конспекта. Что ж, их не разочаровали. Делиль говорил бодро, но четко, акцентировал внимание в нужных местах и делал паузы, позволяя это нужное записать. Лекция пролетела неожиданно быстро, и я даже испытала разочарование, когда она закончилась. Часть моих одногруппниц окружили Делиля и забросали вопросами почему-то совсем не по теме лекции, а касающимися личной жизни. «Нет, пока не женат», — услышала я, уже выходя из аудитории. «И невесты тоже нет». Воодушевленные инориты обрушились на него с новой силой. «Еще бы! Молодой красивый аристократ представлял завидную партию почти для любой. А если добавить к этому сильный дар и выдающиеся способности к магии, то партии он становился идеальной». Тереза наверняка тоже подумала об этом, задержавшись перед Делилем и пытаясь привлечь его внимание. Я мысленно пожелала ей удачи и вышла из аудитории. В коридоре меня поджидал Лоренцо. «Летти, нам надо поговорить». «Мы уже поговорили», — неприязненно бросила я. «В результате у меня отобрали подарок». «Но он же опасен, как ты не понимаешь?» «Чем?» «Непредсказуемостью». «Какой непредсказуемости, Лоренцо? Это обычное зеркальце, не артефакт. Дедушка сказал, на нем даже следов магии нет. Ни одного заклинания, ни скрытого, ни сработавшего. Вы его отобрали, потому что подарил не ты». Я развернулась и почти врезалась в незаметно подошедшего Делиля. И как это наши инориты его отпустили? Не иначе, как обездвиживание на них отправил. Я чуть сдвинулась в сторону, пропуская преподавателя и пытаясь его обойти. Инорита Эспозита, разрешите пригласить вас на ужин? Это было довольно неожиданно, и не сказать, чтобы приятно. В университете не поощрялись встречи преподавателей со студентками. Возможно, шамборец этого не знал, а, возможно, негласные правила к нему не относились. Он приглашен на короткий курс, прочитает и уедет. Идти никуда с ним я не собиралась, но, как назло, не могла найти слова для вежливого отказа. «Инорита Эспозита никуда не ходит без разрешения братьев», насмешливо сказал за моей спиной Лоренцо. «А они свое разрешение кому попало не дают». «Вот как?» Делиль чуть приподнял брови. «Инорита настолько зависит от братьев?» «Вовсе нет. Я с удовольствием с вами поужинаю». Слова сорвались с губ раньше, чем я успела подумать. Очень уж разозлилась на Лоренцо. А теперь разозлилась еще больше. Если бы он не влез со своей дурацкой фразой, я бы отказалась. Но, увы, обещание уже дано. «Я зайду за вами вечером, Инорита Эспозита». Уверенным отработанным движением Делиль подхватил мою руку и поцеловал, чуть задержав своей. «Да, ужин предстоит явно не деловой».